Глава 4. Непростое решение. Аторну долго пришлось ждать, пока Эл начнет его искать. Эйсмут ошибся. Эл появилась больше часа спустя. Капитан опасался, что Виктория перевербует Эл обратно в космофлот. Шаткое психологическое состояние девушки беспокоило его больше, чем провал операции, которую она устроила. Эйсмут оставил Эл и Викторию наедине, поэтому Торну осталось только догадываться о последствиях их беседы. Эл вошла в рубку, остановилась в широком проеме шлюза. «Мне нужна аудиенция, капитан. У вас найдется для меня немного времени», — обратилась она к Торну. «Больше, чем ты думаешь», — ответил капитан, подошел, взял Эл под руку и быстро увел подальше от любопытных подчиненных. Он пригласил Эл в свой личный кабинет. Усадил, посмотрел внимательно. А изменилась. Нет больше растерянного, блуждающего взгляда и испуганного подростка. «Перемена-то какая?» «Может, прежде тебе отдохнуть? Здесь тебя не потревожат. Торопиться некуда», — предложил Торн. «Вот как раз и есть куда. Я принимаю ваше предложение», — сказал Эл, «если, конечно, еще не поздно. Должен тебя огорчить, что время уже упущено. Раньше его было мало, теперь нет совсем. Ты отдохнешь, и мы поговорим о твоем дальнейшем будущем. Я знаю свое будущее. Либо я выполняю эту задачу, либо теряю память. Не так ли?» «Нет, отнюдь. Я могу найти тебе и другое задание. Это более интересно, чем рисковать. А если я откажусь?» «Ты не можешь диктовать мне условия. Я здесь капитан». «Могу», — уверенно заявила Элла, и вид у нее был решительный. «Не ближний свет тащить меня сюда из прошлого. Вы должны были сказать мне еще тогда, признаться, в чем здесь дело. Я чувствовала недоговоренность. Виктория объяснила то, что утаили вы. Пока я не спасатель, а союзник. Следовательно, будет добровольный договор». «Виктория», — повторил Торн, — «ловка». «У нее есть предложение. Она не хочет, чтобы Ахши вернулся на Землю. А говоря земным языком, Виктория Артеньева не хочет возвращения своего брата». Торн усмехнулся. «Вот как». Торн посмотрел на Эл немного свысока. «Эл, у меня появилось ощущение, что ты стала центром очередной интриги. Ты позволишь пригласить сюда Викторию?» «Ваше право», — вздохнула Эл. «Так даже будет лучше. Мне не придется оправдываться, что я тут затеваю сговор». «А я тебя и не подозреваю», — сообщил Торн. Он вызвал Викторию, вежливо попросил прийти. «А пока», — сказала Эл, — он снова обратил на нее внимание, — «хочу извиниться за свое малодушие». «Мне нравится, что ты передумала», — сказал он. «В любом случае, ты всегда найдешь Эйсмута и сможешь повторить процедуру». «Он постоянный член экипажа». Эл кивнула. Вскоре появилась Виктория. Держалась совсем иначе, чем Сэл города. Она сдержанно приветствовала Торна. «Я тут услышал о странных переменах в вашем подходе к делу и жажду объяснений», — сказал капитан. Виктория посмотрела на Эл с удивлением, перевела взгляд на Торна. Эл увидела, как ненадолго задумалась женщина, и потом опять снова посмотрела на нее. «Ясно», — выдохнула она, — «значит, я угадала. Достойный конкурент моим людям она», — Виктория указала пальцем на Эл. «И на этом основании вы затеяли интригу за моей спиной?» — строго сказал Торн. «Эл здесь по моему приглашению. И неудивительно, что я узнала о вашем заговоре». Дружелюбия между ними не было. Эл представить не могла, что обычно величественный и спокойный Торн так изменится в присутствии земной женщины. Он прямо требовательно смотрел ей в глаза. Ресницы Виктории вздрагивали от напряжения. Выдержать дуэль взглядов она не успела, не смогла. Отвела взгляд в сторону Эл, словно прося у нее помощи. «Значит, вы знаете», — сказала она, не глядя на Торна. «Тем лучше». «Да, я узнал, что он ваш брат», — сообщил Торн, отчего Виктория вздрогнула. «Здесь Эл, человек, жизнью которого вы решили рискнуть ради собственных интересов. А как же ваше служебное положение? Люди, которые вам подчиняются и верят, наблюдатели, которых вы готовили. Вы собираетесь их предать? Чего вы добиваетесь?» Виктория посмотрела на Торна тем же взглядом, что смотрела на Эл в галерее. «Главное, что я нашла лучший способ его спасти. У меня есть план. Пусть я иду против приказов, которые мне дали на земле, но я готова пожертвовать своей репутацией». «Ваша репутация не пострадает, потому что Эл никуда не летит», — заявил Торн. «Это мое решение». Глаза Виктории забегали, и она выдала свое волнение. Эл решила, что она сейчас сорвется, как при знакомстве, и пошла ей на помощь. «Черт побери, это неправильное решение, капитан», — резко произнесла Эл. «При чем тут ваше разногласие? Речь идет о жизни человека. Вы его туда послали, и я берусь его вытащить. Так в чем дело?» «Замолчи, Эл», — резко сказал Торн. Она впервые увидела его яркую эмоцию. «Я здесь, капитан. Я знаю больше. Ты даже не имеешь представления, о чем ты говоришь». «Я знаю, что говорю», — заявила Эл. «Иначе вы не рискнули бы позвать меня. И я знаю законы, они везде одинаковые. Вы пригласили меня. Я не спасатель, а наемник». Она подчеркнула это слово. «У меня есть способности, которые вы обоюдно хотите использовать», — она осмотрела обоих. «Я соглашаюсь». «Вы вставляете в меня новую личность, делаете то, что вам нужно. Я получаю задание, корабль у меня есть. И я берусь выполнить задание». Она повернулась к Торну лицом, подняла ладони вверх. «А теперь откажите мне», — с вызовом сказала Эл. «Только после того, как я пройду ваше испытание. Иначе что я здесь вообще делаю?» Торн хмыкнул. «Вот, значит, как?» — спросил он. «Ты не забыла, что я предлагал капитану, Эл?» «Место в спасательном корпусе». «Ты отказалась». Эл ответила практически сразу. «Я помню эту честь. Но обстоятельства изменились». Потом добавила уже спокойно своим обычным усталым голосом. «Я хочу услышать ваше решение, капитан». «Я не тороплю. Решайте сами. Разрешите мне пойти отдыхать». «И дел. Я сообщу свое решение», кивнул Торн. Виктория молчала и только переводила изумленный взгляд с одного капитана на другого. Она дождалась момента, когда они остались с Торном вдвоем. «Мне показалось, или она предъявила вам ультиматум?» выговорила с паузой и опаской Виктория, замерла перед Торном с открытым ртом, но потом вежливо прикрыла ладонью губы. «Не мне, а нам», — ответил Торн, провел рукой по седым волосам. «У нее действительно такой характер?» — поинтересовалась Виктория. «Она ведет себя дико. Я не предполагала, что так выйдет, когда увидел ее в галерее». «Только не убеждайте меня, что случайно», — сказал Торн, глядя мимо нее. «Хотя вы не представляете, как я вам благодарен, что вы ее остановили. Но ведь вы видите, она идеально подходит под прототип». Виктория растерялась, девушка посмела диктовать условия Галактису в лице Торна. Виктория уже знала, что даже самая тонкая дипломатия не помогала порою добиться требуемого результата от чересчур щепетильных галактожителей. Поступок Эл выглядел в ее глазах просто как невероятная дерзость, дикость. Она стала опасаться отказа. А Эл с ее горячностью, по мнению Виктории, усложнила ситуацию до невозможности. «Благодарны?» – переспросила Виктория. «Полагаю, ей лучше отправиться туда, куда она собиралась уйти». Она покосилась на дверь. «Великий космос!» — усмехнулся Торн. «Вы даже не представляете, куда она направлялась. Только сейчас уже не знаю, как точно сказать. Благодаря вашей выходке нам придется все-таки объединиться. Наконец-то за все эти полгода мы будем работать сообща. Благодарите, Эл». Торн засмеялся, Виктория удивилась еще больше. Она полагала, что этот черствый бывший землянин да вообще не способен обладать никакими чувствами, тем более чувством юмора. Она изобразила подобие улыбки и спросила. «Я не понимаю вашей логики. Так вы принимаете мое предложение?» Я сочла его весьма неожиданным. Эта девушка вела себя, мягко сказать, нахально. Пользуется ли Галактис услугами наемников? «Таких? Да», — подтвердил Торн. «А наемником она стала по вашей вине». «Что ж, так тому и быть. Но не ждите удачного для вас финала. Могу сказать, что ваша цель заранее обречена на провал. Эл — непростой экземпляр». «Главное, чтобы мои подчиненные не узнали», — осторожно сообщила Виктория. «Яхши остался бы жив». «Я об этом позабочусь», — кивнул Торн. «Сообщите мне подробности вашего сговора. Немедленно».